Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, радиоспектакль по мотивам пьесы Зиновия Сагалова «Три жизни Айседоры Дункан». Постановка режиссера Евгения Шумского. Понятие движения, а танцы, несомненно, вызваны ритмом волн. Маленькой девочкой я часами блуждала по берегу, предаваясь собственной фантазии. Меня захватывала эта игра. Я воображала себя чайкой, парящей над бесконечной морской гладью, или волной, резвящийся среди своих подруг. Но чаще всего парусом, одиноким, но гордым парусом, который смело рассекает белые гривы волн. Где ты, моя птица, моя фортуна? Я готова бежать за тобой хоть на край света, только позови. Я закрываю глаза и вижу хмурый туманный Лондон, где от случая к случаю я выступала в артистических кафе. Мои античные танцы принесли мне первый успех. Появились восторженные рецензии, мое имя стало известным. Познакомились с ним в Берлине. Ах, какие это были времена! Крэга я увидела во время своего концерта в оперном театре. Обычно я не смотрю на зрителей, я их просто не замечаю. Но в тот вечер я чуть ли не физически ощутила пристальный взгляд человека, сидевшего в первом ряду. Едва кончился концерт, он ворвался в мою грим-уборную, огромный, с длинными светлыми волосами, и с порога обрушился на меня. Слушайте, вы украли мои идеи. Как попали к вам мои декорации? Какие декорации? Это мои собственные голубые занавески. Я придумала их, когда мне было 5 лет. И с тех пор неизменно танцую перед ними. Черт возьми. Но мои декорации точно такие же. И самое главное, что именно вас, Айседора, я представлял себе в этих декорациях. Простите, но кто вы такой? Гордон Крэг. Боже мой. Сын Эллен Терри, великой актрисы Англии. Лицо Крэга напоминало прекрасные черты его матери. В нем было нечто женственное, особенно в линии губ, чувственных и тонких. Глаза, сверкавшие за стеклами очков, пронизывали меня насквозь. Словно загипнотизированная, Я позволила ему набросить плащ поверх моей белой туники. Он схватил меня за руку. Мы сбежали по лестнице на улицу, сели в такси и помчались к нему в студию. Он открыл дверь. Я вошла и увидела черный навощенный пол, усыпанный лепестками роз. Ни дивана, ни стола, холсты, картон, кисти. В течение 2 недель он не выпускал меня из студии. Обед нам иногда приносили в кредит из соседнего кафе. С утра до вечера мы без умолку говорили, говорили о театре, о будущем искусства, спорили до исступления, ссорились навсегда и тут же мирились. Послушай, Крэг, ты можешь говорить о чем-нибудь, кроме театра? У тебя есть какое-нибудь хобби? Хобби? Есть. Охота. Вот как? Ну, тогда расскажи о своих трофеях. Это очень интересно. Понимаешь, дорогая, тот зверь, за которым я охочусь, не заяц и не лисица. Стреляю, а пули отскакивают от его толстой шкуры. Ты всегда говоришь загадками. Как бы тебе объяснить, Исидора? И видишь ли, я охочусь за сказочным чудовищем. За химерой? Нет. За гидрой? Опять мимо. А впрочем, это химера и гидра в одном существе, которое называется театральщина. Ненавижу на сцене фальшь. Якобы самое натуральное небо. Якобы самые подлинные деревья, на которых колышутся якобы самые настоящие листочки. Все якобы. Липа! Бутафория, сработанная в столярной мастерской и раскрашенная театральными мазилками. Это и есть тот зверь, которого я, в конце концов, загоню в капкан. Ему не место в современном театре. Ширмы, конструкции могут создать все. Все, что нужно для сцены. Улицы, ниши, скалы, башни. Зрителю надо лишь намекнуть. Остальное он поймет и домыслит сам. Поэтому мои ширмы... Дорогой, это мои ширмы. Что? Да ты... Твои. Твои ширмы. За этим следовали поцелуи и ласки. И в студии снова воцарялся мир. Как мы любили друг друга. Когда я уезжала в турне, наши письма кричали о том, что ни одного дня, ни единой секунды мы не могли жить друг без друга. «Милая, несравненная Топси», — писал он мне. Топси — это имя Крэг придумал в честь Терпсихоры, музы танца. Милая, несравненная Топси, я живу только благодаря тебе. От тебя исходит вдохновение силой 1000 вольт в минуту. Крэг, любимый, без тебя я все равно, что земля без солнца. Ты чудо, Топси, и твой вздернутый носик, и маленький твердый подбородок, и мечтательная ирландское сердце и небо Калифорнии в твоих глазах. Все, все чудо. В твоем танце я вижу всех женщин мира. Вижу покой и красоту, силу и нежность. Тред, дорогой и далекий, ты вино и поэзия жизни. Без тебя холодно и тускло. Ты заставил красоту засверкать для меня. Твоя, вечно твоя Топси. Да, я любила Крэга. Но всякий раз, когда он говорил «моя работа», «моя работа», я осторожно возражала. О, да, милый, твоя работа превыше всего, ты гений. Но ведь существует и мое искусство. Наши споры заканчивались грозным и тяжелым молчанием. Затем во мне пробуждалась встревоженная женщина. Дорогой, я обидела тебя. А? Все женщины несносны. А ты, ты просто невыносима. Он уходил, а я всю ночь проводила в рыданиях, мечтая, чтобы он вернулся. Эти сцены стали повторяться все чаще и чаще. И вскоре наша жизнь стала совершенно невозможной. Сидор, почему ты не бросишь театр? Вместо того, чтобы размахивать руками на сцене, ты бы лучше сидела дома и точила мне карандаши. Что? Крэг, ты в своем уме? Это я? Я размахиваю руками? Ты, ты. Актер вообще не нужен современному театру. Я заменю живого человека маской, марионеткой. Мне не нужны эмоции, сантименты. Я хочу воплотить на сцене философию духа. Замолчи, Крэг. Я не желаю больше этого слышать. Изо дня в день продолжалась эта нескончаемая битва между гением Крэга и моим искусством. Но кроме нас двоих, в ней участвовало еще одно существо. Наша девочка. Она была сложена, как Афродита, с голубыми глазами и золотыми кудряшками. Но синеглазая Дердр не укрепила наш союз. Я по-прежнему обожала Крэга, но ясно понимала, что разлука с ним неизбежна. Я осталась одна, но со мной была златокудрая Дердр и мое второе дитя — школа свободного танца. Идеей создать такую школу я была одержима еще с юности. Но я не понимала, что открытие школы без необходимого капитала, без тщательного отбора учеников — затея нелепая, опрометчивая. На имеющиеся деньги мы сняли виллу, купили 40 кроваток, поставили мраморную амазонку в центральном зале, а танцкласс украсили барельефами танцующих детей. Я так жаждала поскорее заполнить эти 40 кроваток, что брала детей без разбора, просто, как говорится, за красивые глаза. И вот уже через несколько месяцев мальчики и девочки, мои дети, танцевали на зеленой лужайке перед домом. Счастливее меня не было на свете. Но неоплаченные счета за школу росли с каждым днем. Кредиторы осаждали меня, счет в банке был пуст. Я стояла на пороге полного финансового краха. Однажды я, шутя, сказала своей сестре Элизабет: «Нам нужен миллионер. Мы должны разыскать его, во что бы то ни стало». Он явился сам. Все дальнейшее произошло, как в сказке. Но в сказке с печальным концом. Как-то перед дневным концертом в парижском театре ГЭТ «Лирик» ко мне в грим-уборную вошла горничная и положила передо мной визитную карточку. Парис Зингер. Семейство Зингеров, фабрикантов швейных машин, было известно во всем мире. Вот он, мой миллионер. Он вошел, высокий, белокурый, с вьющимися волосами и красивой светлой бородой. Таким я представляла себе вагнеровского Лоенгрина, рыцаря и защитника женщин. Я восхищен. Я восхищен вашим искусством и вашей смелостью. И пришел помочь вам и вашей школе. Что я могу сделать для вас? И через несколько дней я и 40 моих детей танцевали среди апельсиновых деревьев на его вилле на берегу Средиземного моря. Так начиналась эта сказка. Всю зиму мы провели в Египте, катаясь по Нилу. Что я помню из этой поездки? Пурпуровый восход солнца, золотые пески пустыни, тонкую фигурку Дердер, танцующей на палубе, неповторимые сказочные ночи. Я была влюблена и счастлива. А потом у меня родился Патрик. Лоенгрин настаивал, чтобы мы поженились. Дорогой, я артистка. Неужели тебе не надоело сопровождать меня в бесконечных турне? Ты для меня прежде всего любимая женщина. Я хочу видеть тебя не из театральной ложи, не в бинокль, а возле себя, дома, в окружении наших детей. Вместо ответа я подписала контракт на концерты в России. И вдруг день, самый черный день моей жизни. Алло? Айсидора, давай встретимся в городе. Мне так хочется повидать тебя и детей. Как я обрадовалась. Ведь мы несколько дней были в ссоре. Он любит меня. Он хочет видеть малышек. Да, я еду. еду. И тут няня сказала, собирается дождь, не лучше ли оставить детей дома? Сколько раз, точно в ужасном кошмаре, я слышала потом эти предостережения. Почему я не придала им никакого значения в тот миг? Почему? Лэнгрин встретил нас на пляс Пегаль. Мы весело позавтракали в итальянском ресторанчике, ели спагетти, пили кьянти, говорили о будущем. Я построю для тебя новый театр. Это будет театр Айсидоры. Нет, нет. Это будет театр Патрика. Он станет, вот увидишь, великим композитором и создаст музыку для танцев будущего. Мы посадили детей в автомобиль. Им нужно было возвращаться домой. Я поцеловала малышек. Сказала, я скоро вернусь. Дердер прижала губы к стеклу. Я поцеловала стекло с другой стороны. Это прикосновение, леденящее душу, осталось во мне навсегда. Проводив детей, я поехала в студию. Пианиста еще не было. Надев белую тунику, я ходила по залу, ела конфеты и думала, я самая счастливая женщина в мире. Я молода, знаменита, у меня чудесные дети, любовь. Сегодня исполнилась мечта моей жизни. У меня будет свой театр. В эту минуту вбежал Лэнгрин. Лицо его было искажено ужасом. Айсидора! Айсидор! Произошла авария. Наши дети, они погибли. Своим спасением я обязана Элеоноре Дузе. Эта великая актриса и мудрая женщина убедила меня вернуться к своему призванию. Именно благодаря ей я преодолела себя и приехала в студию. Вошла в большой танцевальный класс с голубыми занавесками. Ученицы окружили меня. Мои девочки, как я рада снова увидеть вас. Они не пытались меня утешить. Они просто сказали: Айсидора, живи ради нас. Разве мы не твои дети? Бушевала война. В сводках сообщалось о тысячах убитых и раненых. В помещении моей школы был размещен военный госпиталь. Со стен сняли барельефы танцующих детей. Не было и голубых занавесок в большом танцевальном зале. Здесь тоже стояли койки с ранеными. В 1915 году я подписала контракт и уехала в Америку. Когда же война наконец кончилась, я пыталась возродить свою школу, но так и не смогла. Я направляла свои послания богачам-миллионерам, писала королю Англии, правительствам Франции и Германии. Но отовсюду приходили вежливые отказы. Отчаявшись, я написала в Москву, столицу далекой страны, объятой пламенем революции. Ответа долгое время не было. И вдруг... Лондон, Айсидори Дункан. Советское правительство приглашает вас в Москву. Приезжайте, мы создадим вашу школу. Всего несколько слов, но они решили мою судьбу. Я стала готовиться к отъезду. Сердце ликовало. Да, я еду к вам. Еду. Я буду обучать ваших детей. Мы создадим Академию революционных танцев. Ах, как меня стали травить. Пугали. Называли безумной. Но решение было принято. Я еду в Россию. Удивительные люди эти красные комиссары. В нищей, разоренной стране они находят время и желание, чтобы помочь какой-то сумасбродной даме воплотить в жизнь ее фантастическую мечту. Я вспоминала свое давнее турне по России, общение со Станиславским, руководителем прославленного художественного театра. У кого вы учились вашим танцам, госпожа Дункан? У Терпсихоры. Я танцую с того момента, как выучилась стоять на ногах. Человек, все люди, весь свет должны танцевать. Это так же естественно, как дышать. Но если рассуждать последовательно, логично, то... Я не теоретик, дорогой господин Станиславский. Но разве сороконожка знает, как, в какой последовательности ей нужно ставить каждый из своих ножек? Прежде чем идти на сцену, я должна положить себе в душу какой-то мотор. Он начинает работать где-то там, внутри, независимо от меня. И тогда сами ноги и руки и тело, помимо моей воли, придут в движение. А я ведь как раз сейчас ищу этот творческий мотор, который должен уметь класть в свою душу актер перед тем, как выходить на сцену. Я наблюдал за вами во время спектакля, репетиции, и видел, как вы от зарождавшегося в вас чувства сначала менялись в лице, а потом со сверкающими глазами переходили к выявлению того, что вскрылось в душе. Это потрясает. Боже мой, как это было давно. И вот опять Москва. Но уже 1921 года. Моих питомцев называли смешным словом «дунканята». Не забуду тот день, когда мы впервые выступали в Москве. Волновались все, а больше всех я. Ведь это был не просто концерт. Мы должны были танцевать в праздничном представлении в день 4-й годовщины Октябрьской революции. Я и мои дунканята танцевали под пение всего зала. Мы выступали с концертами перед шахтерами Донбасса, перед моряками «Авроры», во многих больших и малых городах. А потом... Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек легкая стая с замиранием летит на звезду. В тот вечер я была в гостях у художника Георгия Якулова. В его студии, как всегда, собрались известные московские артисты, музыканты, поэты. Я сегодня влюблен в этот вечер. Близок сердцу желтеющий дол. Отрок ветер по самые плечи заголил на березке подол. И в душе, и в долине прохлада, синий сумрак, как стадо овец, за калитку из смокшего сада прозвенит и замрет бубенец. Кто читает эти стихи? Как имя этого поэта? Я хочу видеть его. Якулов подвел ко мне человека в светло-сером костюме. Это наш знаменитый поэт Сергей Есенин. Из-под копны золотых волос на меня глядели голубые глаза моего Патрика. Я бросилась в эти глаза, как в озера. И они поглотили меня целиком. Вот оно, глупое счастье, с белыми окнами в сад. По пруду лебедем красным плавает тихий закат. Где-то за садом несмело, там, где калина цветет, нежная девушка в белом нежную песню поет. Целый вечер он не отходил от меня и читал. Нет, не читал, а пел свои удивительные стихи. Я ничего не понимала, ни единого словечка. Я слушала их, как музыку. Будто лавина солнечного голубого сна обрушилась на нас двоих, сбила с ног, закружила, понесла вниз в зияющую неотвратимую пропасть. Я задыхалась от счастья. Я забыла обо всем, кроме тебя, Есенин. Не гляди на ее запястье, из плечей ее льющийся шелк. Я искал в этой женщине счастье, а нечаянно гибель нашел. Я не знал, что любовь зараза, я не знал, что любовь чума. Подошла и прищуренным глазом хулигана свела с ума. Есенин. Спасательный круг, брошенный мне судьбой. моя лебединая песня. 2 мая я стала его женой. И неважно, что нас разделяли целые 15 лет. В тот день мне было 18. Есенин привез меня в кафе поэтов «Стойло Пегаса». Было много цветов, мы пили шампанское, смеялись. Глаза Есенина сияли счастьем. Посреди веселья он влез на стол и стал читать стихи. Все слушали, как завороженные. И тут мне пришла в голову великолепная мысль. Слово поэта и танец могут создать неожиданное по красоте зрелище. И с этими спектаклями мы объедем весь мир и покорим его. Мы, Сергей Есенин и Айседора Дункан. Первые концерты состоялись в Берлине. Из-за задержки визы для проезда через Францию мы пробыли там долго. Поездки, концерты, приемы вконец измучили Есенина. Я не отпускала его ни на шаг. Он злился. Один прекрасный день он просто исчез из отеля. Боже! Я подняла на ноги всю полицию, обзвонила больницы, морги, Есенин, но его нигде не было. На 4-й день, объездив все кабаки и притоны, я ворвалась в тихий семейный пансион, кажется, на Уландштрассе. В одном из номеров на смятой постели сидел Есенин. Огрызком карандаша он что-то писал на папиросной коробке. Не помню, что было со мной. Хватило хлыст, и в выступлении стало колотить посуду, люстры, зеркала. Летели на пол вазочки и тарелки, рушились полки с сервизами. Я бушевала до тех пор, пока бить стало нечего. И валиться. Он надел цилиндр, набросил на плечи пальто и молча пошел за мной. Что я натворила, безумная? Неужели не понимала тогда, что душа поэта требует уединения? Почему небеса не удержали мою руку? Не вразумили меня? Не разбила ли я вместе с сервизами и зеркалами то, что было для меня дороже всего на свете? Наконец, визы были получены. На пароходе Париж мы пересекли Атлантический океан. Но радости эта поездка нам не принесла. Америка заставила нас пройти все круги ада. По заявлению Министерства юстиции, Айседора Дункан лишена американского гражданства за красную пропаганду. Ей и ее мужу Есенину предложено немедленно покинуть Соединенные Штаты. Газеты! Выкупаем газеты! мы возвращаемся в Россию. Есенин считает каждый день, торопит меня, злится. Я тебе в тягость, Есенин. Скажи. Да. Да. Как злобно. Как отчужденно выкрикнул он это слово «да». Будто выстрелил в меня. Он целый день сидел в своей комнате, не вышел к обеду. Утром, чуть свет, куда-то ушел. На скомканной постели я заметила обрывок бумаги. Стихи. Они были написаны ночью и посвящались не мне, а той, кого он любил сильнее всего, России. Не искал я ни славы, ни покоя. Я с щитой этой славы знаком. А сейчас, как глаза закрою, вижу родительский дом. Впервые тогда я почувствовала различие наших судеб. Ощутила сердцем тревожную близость неминуемого разрыва. Вернувшись в Москву, мы долго не виделись. Вдруг, однажды, он пришел ко мне на причистинку. Скажи, Есенин, ты любил меня? Только не лги, ни себе, ни мне. Изадора, чертова дочь, дьяволица. Была страсть, а потом все прошло, сгорело. Слепой был, понимаешь? Разные мы с тобой, чужие. Замолчи, Есенин. Не смей так говорить. Ой, нет, не уходи. Останься. Ты нужен мне, слышишь? Ну, что ты молчишь? Излюбили тебя. Измызгали, не втерпешь. Что ж ты смотришь так синими брызгами? Или в морду хож? Чем больней, тем звонче, то здесь, то там. Я с собой не покончу. Иди к чертям, к вашей своре собачьей. Пора простыть, дорогая. Плачу. Прости. Прости. Призрачная синекрылая птица счастья, ты выпорхнула из моих рук. Теперь уже навсегда, навеки. Я должна уехать. Поеду в Париж. Положу хризантемы на могилку детей. Через месяц-два снова вернусь в Россию. Время лечит. Я забуду тебя, Есенин. Забуду. Я должна забыть. Последний концерт в Москве. Последний танец. И вдруг из-за кулис... Изадора. Он! Thank you. пришел проститься со мной. Есенин, когда дали занавес, он бросился ко мне, стал целовать руки, плакал. Это было последнее наше свидание. Телеграмму о его смерти я получила уже в Париже. Нет, нет, нет. Я совсем не хочу умереть. Эти птицы напрасно над нами вьются. Я хочу снова отроком, отряхивая сосинки медь, подставлять ладони, как белые скользкие блюдца. Через полтора года с лишним погибла и она. В Ницце ее отказались хоронить, так как среди бумаг Айседоры было найдено ее заявление о принятии советского гражданства. За несколько часов до смерти она дала свое последнее интервью. Вы спрашиваете, какой период моей жизни я считаю наиболее счастливым? Запишите, господа журналисты. Россия. Только Россия. Мои 3 года в России со всеми их страданиями стоили всего остального в моей жизни. Она ожидала гонорар от издательства. Не было денег на билет в Москву. Перевод пришел слишком поздно.